Глава вторая. «У тебя есть брат?» Растерянно разглядываю идеально выбритую щеку. «Но ты мне никогда о нем не говорил». Несколько раз моргнув, Итан отрывает взгляд от окна и поворачивается ко мне. Черты его лица постепенно разглаживаются, возвращая мне мужчину, которого я знаю, уравновешенного и невозмутимого. «Это та часть биографии нашей семьи, о которой я бы предпочел не вспоминать. Если ты слышала выражение «паршивая овца в стаде», то это как раз о нем. Отец бы в гробу перевернулся, узнай, каким вырос этот...» Он поджимает губы, словно подыскивает в своем лексиконе подходящее слово. «Его младший сын». Кофе на плите начинает предупредительно шипеть, наполняя кухню запахом подгоревших зерен. Но я не могу пошевелиться, все еще пораженная услышанным. Как случилось, что за 2 года, что мы вместе, Итан ни разу не упомянул о том, что у него есть младший брат? Что могло произойти между ближайшими родственниками, что вызвало эту жгучую неприязнь, мрачными тенями, мелькающую в глазах Итана? «А как же твоя мама?» Глажу его плечо, в надежде немного его расслабить. «Она тоже не общается с Тайлером?» Рука Итана вздрагивает под тканью идеально выглаженной рубашки, заставляя меня отдернуть ладонь и спрятать ее за спину. «К счастью, у нас разные матери, Рика. Этот ублюдок мой брат лишь наполовину. Уже во второй раз внутренности неприятно сводит от хлесткого слова «ублюдок». Сейчас оно неприятно вдвойне, наверное, от того, что Итан явно использует его в оригинальном значении. «Кофе горит», — раздается мрачный хрипловатый голос за нашими спинами. От неожиданности сердце проваливается вниз, и будто разогнавшийся теннисный мячик снова подпрыгивает к подбородку. Я вдруг осознаю, что стою посреди кухни в одной футболке, к счастью, достаточно длинной, чтобы скрыть далекое от скромности белье. Да и воронье гнездо на моей голове совсем не та укладка, с которой я привыкла встречать незнакомых людей. Словно заторможенная юла, кручусь на 180 градусов и замираю на месте, неделикатно приоткрыв рот. Я совершенно зря переживала по поводу того, что окажусь самой раздетой на территории этого дома, потому что из одежды на парне напротив лишь белое махровое полотенце, обмотанное вокруг бедер. И слух меня отнюдь не подвел. Судя по влажным волосам, падающим ему на лоб и поблескивающим на торсе каплям воды, это не Каспер плескался в душе. Ударная волна раздражения, исходящая от Итана, иглами впивается в кожу. Но даже она не останавливает меня от неприличного разглядывания незнакомца. Уж слишком разительно он отличается от всех парней, с которыми я привыкла общаться в университете, и тех, с кем меня пытался свести отец. Мы с ним явно ровесники, но в его темном, почти черном взгляде столько мрачности и холода, что я невольно задаюсь вопросом, в какой среде он вращается и чем зарабатывает себе на жизнь. На ту же мысль наводит серповидный шрам на его щеке, явно полученный много лет назад, и несколько заживающих кровоподтеков на ребрах и ключицах. Он точно неравнодушен к спорту, потому что такие тела без усилий не достаются. Красиво вылепленные мышцы рук, треугольный торс, широкий, но без намека на перекачанность, рельефная грудь и твердые прямоугольники пресса. Я корю себя за то, что так откровенно его рассматриваю, но оправдываюсь тем, что не каждый день вижу в 10-футовой близости образец тела со страниц Sports Illustrated. Это всего лишь свойственное человеку любопытство, не более того. «Что ты здесь делаешь?» — разносится арктический голос Итана над моими волосами. Парень равнодушно царапает мое лицо черным взглядом и переводит глаза на брата. «Это и мой дом». Развернувшись спиной, он снимает турку с плиты и начинает наливать кофе в одну из приготовленных мной чашек. «Рика готовила это не для тебя», — рявкает Итан, отодвигая меня в сторону. «Ты не имеешь никакого. Я хочу кофе», — невозмутимо отзывается парень, приваливаясь бедрами к кухонному островку, отчего полотенце немного сползает вниз, обнажая резную букву «Ви». Я не страдаю излишней стыдливостью, но сейчас быстро опускаю глаза в пол, начиная разглядывать свой розовый педикюр. Очевидно, почувствовав мое смущение, Итан переключает внимание на меня, убирает с лица упавшую прядь и обнимает за талию. «Ты к нам надолго?» — спрашивает уже более спокойно. И от меня не укрывается, как он демонстративно расправляет плечи, словно пытается вернуть себе самообладание. Парень делает шумный глоток и, поставив чашку на столешницу, несколько раз проводит ладонью по взъерошенным черным волосам. «Я буду нечасто здесь появляться, если ты об этом». Он в два глотка расправляется с обжигающим кофе и, игнорируя открытую посудомойку, моет за собой чашку, после чего молча выходит из кухни. «Чувствую себя по-идиотски. Этот парень планирует задержаться здесь минимум на несколько дней, а нас даже не представили. С другой стороны, кто мешал мне самой проявить инициативу, назвав свое имя? Хотя младший брат Итана явно не из тех, кому важно расположить к себе людей, и кто будет интересоваться, как мои дела, при встрече. Так почему я должна переживать, что наше знакомство не сложилось? Я не физиономист, но отчего-то мне кажется, что мы вряд ли поладим. Во-первых, он едва на меня взглянул. Мой утренний образ далек от привычных канонов женской красоты, но я способна трезво оценивать свою внешность и знаю, что, как минимум, не могу быть противной. А еще я склонна доверять Итану, и вряд ли его неприязнь к брату является необоснованной, а это повод относиться к Тайлеру с осторожностью. Просто удивительно, что эти двое — кровные братья, потому что в их внешности, помимо роста, нет ни малейшего сходства. Итан худощавый и светлокожий, с тонкими аристократическими чертами лица. Тайлер же широкоплечий и смуглый, и с большой вероятностью его мать — уроженка Латинской Америки. Позавтракаем, разбиваю повисшую тишину. Отмерев, Итан опускается на стул и машинально делает глоток из чашки, которую я перед ним поставила. «Если тебе неприятно его присутствие, — говорю осторожно, — мы можем подыскать другое жилье». Итан раздраженно грохает кружкой о стол, заставляя меня подскочить от неожиданности, и его тонкие ноздри раздуваются от негодования. «Я не оставлю этого щенка распоряжаться имуществом моей семьи. Пусть не думает, что может вот так просто заявиться в дом, на который он не имеет ни малейшего права. Я не слишком сильна в юриспруденции, но разве имея общего отца, Тайлер не вправе претендовать на долю в наследстве? Однако, глядя на ожесточившееся лицо Итана, решаю попридержать собственное любопытство до более подходящего случая. В молчании мы дожевываем приготовленные мной сэндвичи. И когда я приступаю к уборке стола, за окнами раздается звук заведенного двигателя. Секунд через 30 во дворе воцаряется тишина. Плечи Итана ощутимо расслабляются, и на лице появляется намек на улыбку. «Сегодня я поеду в офис. Чем планируешь заняться?» «Садовник, уборщица, чистильщик бассейна», — пожимаю плечами, намеренно сдержать свое обещание и превратить это место в райский уголок. «Я вовсе не собирался делать из тебя раба лампы. Уборка может подождать. Ты планировала увидеться с Дженни, разве нет?» «Дженни — моя старшая сестра, которая живет в Нью-Йорке больше 10 лет. Она вырвалась из оков родительского контроля, поступив в Колумбийский университет, а на 4-м курсе вышла замуж за своего однокурсника, чем вызвала огромное недовольство отца, лишенного права вето на неугодный по его материальным критериям брак. К счастью или к сожалению, меньше чем через год Дженни подала на развод и с тех пор ведет образ жизни, веселой нью-йоркской холостячки. Крутит многочисленные романы с мужчинами всех возрастов, путешествует по миру и божится, что никогда больше не выйдет замуж. С сестрой мы не виделись почти 11 месяцев, и я клятвенно обещала ей по приезде оторваться как следует. Встречу с ней завтра. Боюсь, если я хоть день протяну с уборкой, у меня выработается пожизненная аллергия на пыль. Ну хорошо. Итан подходит ко мне и целует в губы. Если тебе что-то понадобится, звони. Если мой брат, он еле заметно морщится, будто это слово выжигает ему язык. Если он появится, дай мне знать. Приняв душ и переодевшись в строгий рабочий костюм, Итан уезжает из дома, а я плюхаюсь на диван и принимаюсь штудировать интернет в поисках выездных служб по уборке. Провисев на телефоне битый час и получив единогласный ответ, что все они готовы довести мое жилище до стерильности не раньше завтрашнего дня, я падаю головой на диванные подушки и набираю номер сестры. «Добро пожаловать в Нью-Йорк, толстушка!» Слышу ее бодрый голос в трубке. Ее толстушка — насмешливая дань моей природной худобе, которой она дразнит меня с детства. Готова вылезти из-под папочкиного крыла и познать, что такое настоящая жизнь. А есть предложение? Ответом мне служит задорный смех, от которого во внутренностях моментально начинает пузыриться азарт. Дженни обладает удивительным свойством привносить атмосферу праздника везде, где бы она ни появилась. Вот и сейчас мы обменялись лишь парой фраз, а я уже перебираю в голове весь привезенный гардероб, размышляя, что бы надеть на предстоящую вылазку. Мне и правда не помешает немного оттянуться. В конце концов, это Нью-Йорк, искрящийся жизнью мегаполис, а я так-то в течение года брала сверхурочные смены в больнице, чтобы доказать себе и окружающим, что я больше, чем избалованная дочь своего влиятельного отца. «Сегодня только ты и я», — загадочно произносит Дженни. «У меня есть билеты». «Обожаю билеты», — с усмешкой цитирую фразу из любимого кинофильма. «Жду, что сестра расскажет о конечном пункте назначения, но она лишь сгущает ауру таинственности. Будь готова к 10. Каблуки повыше, платье посексуальнее. Где вы остановились?» Продиктовав Дженни адрес, я слышу короткое «Я за тобой заеду» и следующие за ним гудки. Мысленно попросив Господа, чтобы сестре не пришло в голову повести меня на концерт какого-нибудь рэпера, по которым она так фанатела в детстве, я поднимаюсь с дивана и плетусь в гардеробную. Если уж мне и суждено шагнуть в неизвестность, то я сделаю это, выглядя на миллион долларов.